и Явор. Мы с Масаном сидим в тачке моего дома. Он заваривает себе водник. Примечание. Водник – это простенький прибор, созданный из обычной пластиковой бутылки без дна, который предназначен для курения легких наркотиков. Конец примечания. А я тупо пялюсь в окно, полностью погруженный в свои мысли. Что мне по кайфу в друге, так это то, что с ним можно помолчать. Причем эта тишина не будет никого напрягать, но в то же время и одиноким ты себя не ощущаешь. Прирос ко мне, как паразит, и пусть он не слышит моих мыслей, но мне комфортно думать в его присутствии, нежели загоняться дома в четырех стенах. С каких, блядь, пор я вообще начал размышлять о ком-то? Раньше голова была свободна, и я чувствовал себя охуенно. А вот сейчас во мне словно борются две личности. И в этой битве несут потери с обоих фронтов. В Риде есть то, что пробуждает незнакомую мне ранее сторону. Ее наивность просто-напросто обламывает все мои корыстные игрища. Который раз она заставляет чувствовать себя виноватым. А чтобы я признавал себе в том, что неправильно себя повел. Да, блядь, не было такого. Я всегда поступал, как хотел, и никогда не испытывал угрызений совести. А еще на целок никогда не заглядывался. В сексе они не удивят, да и взять с них нечего. Я прохожу мимо зефирных девочек, которые верят в принца на белом коне и воздушные замки. Наверное, и на эту бы не повелся, если бы не захотел подгадить ее брату. Хотя стоит признаться, что я изначально неадекватно на нее отреагировал, несвойственно для себя. На такую невзрачную мышку раньше не посмотрел бы, даже если бы она год маячила перед моим носом. Пусть призму напускной гордыни я бы ее не заметил. Но, как говорится, жизнь поправляет осанку даже самым гордым людям. Вообще, меня в самый первый день взбесило, что она подвигла меня на благородство. Если это можно так назвать. Грёбаное пальто. Шел бы себе и шел, но нет же. Решил совершить поступок, над которым раньше бы посмеялся. До сих пор оглядываюсь назад, и меня эхом тянет в прошлое. Но, увы, эти полтора года безвозвратно изменили мою жизнь. Но я реабилитировался в собственных глазах, когда трахнул ее по принуждению. Хотя какое это насилие. Ей явно понравилось. А уж такое я распознаю даже закрытыми глазами. Это вожделение увеличивает во мне жажду довести дело до конца. Я обязательно воплощу в реальность сон, который она упомянула в переписке с подругой. Ух уж эти правильные девочки. Со стороны такие скромницы о фантазиях порой могут быть извращенней прожженных шлюх. Ну что ж, моя задача вытащить на свет все тайные желания девчонки. Она любезно приняла мое приглашение в ад, когда облила меня водой. Была бы умнее, послала бы сразу. А сегодня я приму предложение, которое она произнесла с таким искренним желанием, что я невольно залип на ее улыбке. Кажется, она стала анальгетиком для моей больной души. Набираю сообщение, отправляя своему большеглазому пастырю. Мой первый шаг к искуплению. Масон, растирая лицо ладонями, чтобы вырваться из собственных мыслей. Думаешь, у меня могут получиться нормальные отношения? Ну, типа одна, единственная свадьба, там семья. Все это хуйня, в общем. Друг давится дымом и, оклемавшись минуту, смотрит на меня охуевшим взглядом, а потом протягивает руку, пытаясь подтрогать мне лоб. Да пошел ты, отталкивая его. Ворон, на тебя плохо действует домашний арест. Выходи чаще покурить. Спускаю протяжный вздох. Вот и я о том же. Завтра новый бар открывается в радиусе твоего поводка. Может, сгоняем? Да, мне не помешает надраться в дрова. С возвращением, мой дорогой друг! Протягивает пятерню Масон, и с ленивой улыбкой пожимаю ее.